Что касается литературы светской, то до нас дошли от описываемого времени исторические песни, сказания и летописи. Из первых дошла песня о Щелкане Дудентьевиче, замечательная по взгляду на татар и на поведение ханских баскаков в Руси. Хан Узбек, творящий суд и расправу, изображается так. Сидит тут Озвяк, суды рассуживает и ряды разряживает, костылем размахивает, по бритым тем усам, по татарским тем головам. Узбек жалует своих родственников русскими городами, не жалует одного Щелкана, потому что тот находится в отсутствии в земле литовской, где брал он дани, невыходы, царские невыплаты, с князей брал по 100 рублев, с бояр по 50, с крестьян по 5 рублев, у которого денег нет, у того дитя возьмет, у которого дитя нет, у того жену возьмет, у которого жены-то нет, того самого головой возьмет. Возвратившись в Орду, Щелкан упросит Узбека пожаловать ему Тверь. Тверь богатую, Тверь старую. Узбек соглашается, но с условием, чтоб Щелкан прежде заколол любимого своего сына, нацедил чашу горячей крови и выпил бы ее. Щелкан исполняет условия и приезжает в Тверь судьею. А немного он судьею сидел. И вдовы-то бесчестите, красной девицы позорите, надо всеми наругатеся, над домами насмехатеся. Тверичи принесли жалобу своим князьям, которые называются братьями Борисовичами, и потом пошли с поклоном и подарками к Щелкану, тот загордился, повздорил с тверичами, которые и растерзали его. Древние российские стихотворения, страница 31. Содержание украшенных сказаний составляют подвиги самых знаменитых князей, самые важные события в жизни народной, счастливые или бедственные. Наконец, события, особенно поразившие воображение современников какими-нибудь чудесными обстоятельствами. Если прежде содержанием исторических песен и слов служили подвиги князей и богатырей против печенегов и половцев, то мы должны ожидать, что в описываемое время это содержание будет заимствовано из борьбы с татарами, сменившими половцев. На западе для Новгорода и Пскова шла также опасная борьба со шведами, ливонскими немцами и Литвою. В этой борьбе прославились два князя — Александр Новгородский и Довмонт Псковский. И вот мы видим, что подвиги их служат предметом особенных украшенных сказаний. Сочинитель сказания о великом князе Александре был современник и приближенный человек к своему герою. Сам Александр рассказывал ему о подробностях Невской битвы. Мы уже воспользовались прежде этими подробностями. Теперь же приведем начало сказания и образец слога. «О велицем князе нашем, Александре Ярославиче, о умном и кротком и смысленном, о храбром, тезоименитом царя Александра Македонского, подобники царю Алевхису, Ахиллесу, крепкому и храброму, сице бысть повесть о нем. О Господе Бозе нашем, а с худой и грешной и маломысленной покушаюся написать и житие святаго и великого князя Александра Ярославича, внука великого князя Всеволода. Понеже слышахом от отец своих, и самовидец есмь взраста его, и рад бых исповедал святое и честное житие его славное. Но яко же приточник речи, к злохитру душу не внидить мудрость. Аще груб есмь умом, но молитвою святой Богородицы и поспешением святого великого князя Александра начаток положу. Себе князь великий Александр, Богом рожен от отца боголюбива и мужелюбца, паче же и кротко великого князя Ярослава Всеволодовича, и от матери святые великие княгини Феодосии. Яко же рече Исаия пророк, тако глаголить Господь, князи ас учиняю, священи бо суть, а свожу я в истину, без Божия повеления не бе княжение его. И взраст его паче инех человек, глаз его яко труба в народе, лица же его бе яко Иосифа прекрасного, сила же его бе вторая часть от сил Самсоня, и дал ему бе Бог премудрость Соломоню, храбрость же яко царя римского Евспасиана. Сказание о благоверном князе Довмонте и о храбрости его отличается большую простотою. К борьбе Новгорода со шведами относится также любопытный литературный памятник — рукописание Магнуша, короля Свейского. Мы видели, что шведский король Магнус Ерихсон предпринимал крестовый поход против Новгорода. Поход этот, грозивший сначала большой опасностью новгородцам, не удался. В отечестве Магнуса ждали бедствия. Сначала он должен был вести войну с родными сыновьями, потом был свергнут с престола вельможами, которые провозгласили королем племянника его от сестры Амбрехта Мекленбургского. Магнус был взят в плен, освободился только через 5 лет и кончил жизнь в Норвегии в 1374 году. Эти известия о плачевной судьбе короля, который грозил такой опасностью православию, были причиной появления в Новгороде Магнушева рукописания, которое начинается обычную формою русских завещаний. «Я, Магнус, король шведский, нареченный во святом крещении Григорий, отходя от света сего, пишу рукописание при своем животе и приказываю своим детям, своей братье и всей земле шведской, не наступайте на Русь на крестном целовании, потому что нам не удается». Следует исчисление неудачных шведских походов на Русь от Биргерова до Магнусова. «После похода моего, — продолжает Магнус, — нашла на нашу землю шведскую погибель, потоп, мор, голод и междоусобная брань. У меня самого отнял Бог ум, и сидел я целый год, заделан в палате, прикован на цепи. Потом приехал сын мой из Мурманской, норвежской, земли, вынул меня из палаты и повез в свою землю Мурманскую.